Жил-был на свете хирург, а учитель был он мук. Житель коммунальных квартир, звался он как доктор Ангутир. Если вы решили перелом, он возьмет в ручишки лом, ну а также и пилу, чтобы зарезать чертову ногу. Доктор Ангутир скальпель схватил, за месяц ему 100 рублей дают. Самый страшный час нас безумный ас удалит мозги, а также и кишки. Доктор Ампутир скальпель захватил, за месяц ему 100 рублей дают. Самый страшный час наш безумный ас удалит мозги, а также и кишки. Доктор Ампутир скальпель захватил, за месяц ему 100 рублей дают. Самый страшный час наш безумный ас удалит мозги, а также и кишки. За секунду время врач удалит глаза, как грач. За минуту нас старик вырвет грешный твой язык. Если ты не хочешь, что скальпель получить в лом, денежки ему давай, кошелек свой доставай. Доктор Ампутир скальпель захватил, за месяц ему 100 рублей дают. Самый страшный час наш безумный ас удалит мозги, а также и кишки. Доктор Ампутир скальпель захватил, за месяц ему 100 рублей дают. Самый страшный час наш безумный ас удалит мозги, а также и кишки. Доктор Ампутир скальпель захватил, за месяц ему 100 рублей дают. Самый страшный час наш безумный ас удалит мозги, а также и кишки.